Глава 60.2. Красная шапочка. Хозяин проклятого пика мирно спал, уткнувшись носом в подушку. Черные волосы прикрывали лицо и вбирали в себя лунный свет, струящийся сквозь приоткрытое окно. Муан, присевший рядом на край кровати, наклонился и аккуратно убрал непослушную прятку. Это не пробудило Шена ото сна, и Муан долго сидел, глядя на его безмятежное лицо и ощущая на сердце спокойствие и умиротворение. Он приподнял его руку и стал осторожно наносить заживляющую мазь на исцарапанную кожу. Перевернув ладонь, Муан замер, долго вглядываясь в проклятую печать, напоминающую черное солнышко, а затем задумчиво провел по ней пальцем. Пробуждаясь ото сна, Шен думал, что лежит в своей теплой, мягкой кроватке в черном замке. Но спустя пару минут мозг вспомнил, чем закончился предыдущий день. Шен перевернулся на спину и уставился в деревянный потолок. И это была незнакомая комната на пике Золотой Зари в резиденции Шиана. Он сел на кровати и огляделся. Комната казалась светлой и не особенно примечательной, но очень скоро все внимание хозяина проклятого пика сосредоточилось на тонком серебристом кольце на его указательном пальце. «Так значит, ничего из этого не было сном», — с прискорбием осознал он. «Плюс 5 баллов за выполнение 1/3 квестового задания «Поиск колечек», — порадовала система. Шен встал с кровати, поправил одежду и начал расчесывать волосы, найденным возле зеркала, гребнем. В какой-то момент гребень запутался в волосах и ни в какую не пожелал выниматься. Шен так разозлился, что чуть не выдрал клок волос вместе с чертовой расческой. Злой, как 1000 чертей, он вышел из комнаты, громко хлопнув дверьми, а завидев Муана, заваривающего чай, тут же напал на него с криками, что тот ему специально этот гребень подсунул. Муан, не сразу сообразивший, чем раздражен Шен, разобравшись, не смог сдержать смешок, а после и вовсе расхохотался. Осознав, что этот бессовестный хмырь ему не поможет, Шен сел за стол и принялся тихо и терпеливо распутывать волосы. Муан разлил по пиалам чай и одну пододвинул к нему. Наконец Шен выпутал гребень из своих волос и спрятал его в карман. Посмотрев на пиалу с чаем, он поднял взгляд на Муана и начал. «Если ты ждешь, что из чувства благодарности я...» перебил его старейшина пика славы, приложив палец к губам. «Пей свой чай, пожалуйста». Шен и в самом деле замолчал, уставившись на пиалу. Что ж, его устраивал и такой вариант. «Что же мне делать?» — никак не мог понять он. «А, система, я должен ждать, пока появится еще какой-нибудь сказочный посланник? Или сам должен куда-то отправиться?» В оригинальной истории эта арка сильно отличалась от того, что представляла собой сейчас. Начнем с того, что главным действующим лицом в ней был именно главный герой, а не главный злодей. Главному герою тогда встретились 3 девушки в беде. Первая боялась иголок, но все-таки укололась и впала в беспробудный сон. Вторая боялась диких зверей, но все же пошла в лес и была похищена волком. А третья постоянно теряла свою обувь. Главный герой легко решил все их проблемы. Разбудил первую, победил монстра-похитителя второй и нашел удобную обувь по размеру третьей. В принципе, в этой арке вообще не было ничего примечательного. Она находилась ближе к концу истории, когда автор совсем обленился сочинять что-то адекватное. Сейчас же Шену казалось, что арка значительно усложнилась. А с его уровнем невезения может усложниться еще сильнее. И нет рядом главного героя, который мог бы это компенсировать. Эх! Шен тоскливо выпил чай. Система дала ему 48 часов, около 10 из которых уже минуло. «Если я и в самом деле красная шапочка, тогда мне нужно бы пойти отнести пирожки бабушке», — тихо пробормотал он, задумчиво глядя на Муана. «Чего?» — оторопел тот. «Кто же сойдет за бабушку?» продолжил логическую цепочку размышлений Шен. «А?» Шен серьезно задумался над этим вопросом. «Система. Я точно за красную шапочку?» — переспросил Шен, но система не отозвалась. «Тогда, рассуждая логически, бабушка — это либо мой родственник, либо кто-то в преклонном возрасте. С родственником все понятно. А кто у нас самый старый из старейшин? Если на вид, то, скорее всего, доктор Зак. Хотя, может, и не только на вид. Он вроде до получения статуса старейшины долго странствовал по миру, еще где-то жил. Система, думаешь, отнести ему пирожки? Может, из него колечко выпадет?» «Муан!» Заговорщицки глянув на него, интригующим голосом начал Шен. «У тебя есть пирожки?» Вместо ответа тот потянулся и положил ладонь ему на лоб. К сожалению, жара не было, а это значило только одно. «Ты что, от пережитого страха рехнулся?» «Черт тебя побери, Муан!» — разозлился Шен, поднявшись из-за стола. «Не желаешь делиться пирожками? Я еще где-нибудь их найду». С этими словами он откланялся и пошел прочь. Старейшина Пика Славы поморгал вслед его удаляющейся фигуре, а затем вскочил и устремился за ним. Через некоторое время, выйдя во двор и собираясь было полететь на пик таящегося ветра, Шен обнаружил, что на его поясе висит только один меч. Тот самый, запечатанный в ножнах, которым он принципиально не пользовался. Это натолкнуло его на мысль. «Волчара. Волк?» Муан вышел на крыльцо следом за ним. «Ты оставил мой меч валяться на мосту?» — обернулся к нему Шен. Муан пожал плечами. «Мне было не до твоих игрушек», — подумал он. «На кухне есть жареные паровые булочки с начинкой», — произнес Муан, глядя на замершего посреди двора Шена. «Они тебя устроят?» «Устроят!» — обрадовался тот. На кухне нашлись не только булочки, но и корзинка, куда эти булочки сложил Шен. Взяв корзинку в руки, он почувствовал, что полностью экипирован ко второму эпизоду сказочной арки. «Ты не собираешься их есть?» — хмуро глядя на него, поинтересовался Муан. Шен отрицательно помотал головой. «Тут все куда сложнее», — изрек он и двинулся обратно во внутренний двор. Старейшина Пика Славы потянулся следом. Выйдя наружу, Шен задумчиво остановился, опустив руку на запечатанный меч. «И все-таки нет». «Одолжи меч», — попросил он Муана. «Нет». «У тебя же их тоже два. Одолжи свой старый меч, мне сойдет». «Не-а». «Муан, у меня мало времени. Я не могу тратить его на столь долгий путь по мостам». «У меня встречное предложение. Могу тебя подвезти». Учитывая тот факт, что Муан уже дважды возил его, пока Шен был без сознания, тот склонен был согласиться, и все же не стоило забывать, что это может оказаться частью хитро выдуманной сказочной арки. Шен внимательно посмотрел на Муана. «Вот кого он напоминает?» Муан ждал ответа. Сначала спокойно, потом более напряженно. «Вообще-то барана», через какое-то время осознал Шен. «Но я не припомню ни одной сказки про баранов». Вскоре Шену пришлось с прискорбием признать, что он не слишком хорошо знает сказки. Почему гребаный Ер не выбрал ничего потрадиционнее? Про волшебную тыкву там или заячий хвостик? Кстати, о зайцах, которые вроде как не то, чем кажутся. Шен испытующий пригляделся к Муану. «Осел!» Через какое-то время осенило Шена. «Слушай, старейшина Муан, у тебя на пике часом не растут листья салата?» «Что?» — удивился тот. «Нет». «Ну, оно и к лучшему. Ладно, полетели к бабушке». «Куда?» «Начнем с пика таящегося ветра». И поднялись они в воздух. Однако стоило им отлететь чуть, как увидел Шен поляну на поросшем лесом склоне и указал вниз, говоря Муану: «Тебе не кажется, что вон тот пенек улыбается?» На что Муан только глаза закатил, решив, что у Шена все-таки помутился рассудок. «А ну, спустись, проверим!» — толкнул его тот. Старейшина Пика Славы мысленно вздохнул и повиновался. Хотя бы Шен не печалился и был увлечен, пусть развлекается, пока это никому не мешает. Спрыгнув с меча, Шен быстро приблизился к пеньку, росшему прямо в центре поляны. С этого ракурса он не казался таким уж улыбчивым. На всякий случай Шен поставил сверху корзину с жареными булочками. Муан повесил меч на пояс и встал, сложив руки на груди и наблюдая за Шеном издалека. Тот обошел вокруг пенька три раза. Потом еще три в обратную сторону. Наконец он понял, что это начинает его бесить. «Что мне делать?» — разозлился он. Система, предательница, не отзывалась. Когда Шен было решил, что напрасно придает значение подобным знакам, из лесу выпрыгнул белый заяц. Сделав три длинных прыжка, он исчез между корней пенька. Шен припомнил, что в прошлый раз они с Муаном попали в царство Фейри как раз через проход в корнях дерева. Стоит попробовать? Но нора между корней была слишком мала для взрослого человека. Поэтому Шен бросил туда булочку. Какое-то время ничего не происходило, и хозяин проклятого пика решил, что булочка потеряна безвозвратно и зазря. Но потом земля разверзлась под ногами прославленных заклинателей и поглотила их.